6. Расторопный половой принес неоткрытую бутылку водки вместо графина, а потом и вторую порцию закуски. Пока он расставлял тарелки, Гоглидзе быстро подменил бутылку своей, спрятанной за пазухой. Но в последний момент половой, резко развернувшись, зацепил бедром руку ротмистра, и тот едва не выронил подмененную бутылку. Чертыхнувшись, он выставил ее на стол и цыкнул на полового. Тот что-то виновато пролепетал и убежал. «Ишак!» — вполголоса ввернул Гоглидзе, зыркая по сторонам. «Никто не заметил», — успокаивающе сказал Белкин. «Да и не смотрит никто». «Ну что, командир, выпьем горькой родниковой». Поручик подмигнул, ловким движением сдернул пробку с бутылки, разлил по рюмкам якобы водку, набранную еще утром из колодца. Потом подхватил свою, чуть приподнял и одним махом опрокинул ее в рот. Белкин и Щепкин повторили его жест. Капитан еще успел глянуть в сторону Дианы. Та что-то шептала одному из франтов, но смотрела при этом на Щепкина. И глаза у нее были шальные. Прохладная вода смочила горло, оставив какой-то травяной привкус. Щепкин сыграл первый выдох, подцепил вилкой небольшой огурчик с тарелки и схрумкал его. Хотел было достать часы, но вовремя спохватился. Какие часы у рабочего? Вот и ладненько, промолвил Белкин, тоже доставая огурчик. Прошло дело. Веселился поручик зря. Трюк с подменой бутылки заметил глазастый храп. Следил за половым, хотел подозвать его. Вот и увидел маневр Гоглидзе. Странное поведение троицы работяг заставило Мишку невольно нахмуриться. «Батя!» — склонил он к отцу голову. «Вот те трое бутылку, что им халдей притащил, подменили своей. С чего бы это?» Гусь, неохотно ковырявший вилкой в блюде и искоса посматривающий в сторону Козыря, недовольно перевел взгляд на указанных сыном людей. Прищурился. Вроде простые работяги, нехитрая закуска, бутылка водки. Видок не самый радостный. «Точно! Я видел!» — верно истолковал молчание отца храп. «Самогонку хлещут, а водку на потом заначили». Гусь молча рассматривал работяг. Рыскают по залу глазенками, так то ладно. Многие по сторонам смотрят. А чего этот белобрысый косоворотку резким жестом поправляет? Привычка ворот мундира одергивать, чтобы шею не тер. И усач-южанин сидит с прямой спиной. «Где ж ты, милый, так выучился? Не у станка же, да и не в артели. Офицер?» Гусь осмотрелся еще раз, ища взглядом других ряженых. Вроде никого. Знакомые рожи да пьяные морды, краля только с молодыми фраерами. Чужая девка, ладная. Чего она здесь забыла? Или из начинающих профурсеток? Слишком хороша, хотя одета не ярко. Ах ты, ёти ее! Что раньше-то так не проверился? «Ну что скажешь, батя?» — не выдержал храп. Гусь досадливо поморщился. «Ну, нет у старшего сынка терпежу. Горяч больно, да на руку скор. С таким характером в паханы не выйти». если только с возрастом поутихнет. Гусь подцепил на вилку кусок мяса в подливе, затолкал его в рот, проглотил, прикрыл губы кулаком и негромко сказал: «Похоже, легавые. И Гриня где-то шляется. Вот что, сынок, сходи-ка до нужды, а по пути шепни Игнату, что здесь чужие. Пусть тот предупредит Козыря. Видать, по его душу пришли. А сам не лезь», — строго добавил Гусь. «Вернешься, пошукай Гриню наверху. Уходить нам надо, нечего здесь». Гусь вдруг подумал, что если ошибся, над ним весь Питер потешаться станет. Испугался работяг да молодую девку. И правда, чего он так? Хотя чуйка его еще никогда не подводила. Раз не нравятся шальные гости, ничего не поделать. Да и шут с ними, пусть смеются. Храп уже подходил к дверце, которая вела к отхожему месту. Пьяно качнулся, тесанул плечом косяк и на миг склонил голову к хромому Игнату, старожилу района, бывшему извозчику, а ныне смотрителю в зале. Тот никак не отреагировал на вираж храпа, так и продолжал сидеть за маленьким столиком. Но когда мимо пробегал половой, цапнул его за рубаху и что-то шепнул. Половой помчался прочь, пряча испуганные глаза. «Что-то Козырь мрачный», — заметил Гоглидзе, опрокидывая в себя вторую рюмку якобы водки. «Куш сорвал, а радости нет». «Об убиенных скорбит», — хмыкнул Белкин. «И подручный его не весил, буйну голову повесил. Кстати, а девка-то, похоже, баклана». Гоглидзе пьяно повернулся, качнув корпусом, защелкал пальцами, зовя полового. «К тому липнет. Или Козырь подарил ее? Ну и где горячая, Базишвили?» Щепкин бросил взгляд на Козыря, тут же отвел его и подумал, что в ожидании встречи налетчика с неким человеком они могут просидеть здесь до ночи. Но пьянствовать столько нельзя, это станет заметно. Хотя Игнатьев уверял, что Козырь ждать долго не любит. Значит, встреча скоро, но когда? В отхожем месте храп столкнулся с одним из подручных Козыря. Этих амбалов лихой налетчик обычно брал с собой в людные места, показывая особое положение и силу. Ни на что, кроме как махать кулаками, эти молодцы способны не были, но уж дело свое знали и дрались отчаянно. Их же иногда нанимали для охраны своих сборищ местные эсеры и даже черносотенцы, не для особо благовидных делишек, вроде погрома лавки еврея-торгаша. Храп не удержался и шепнул амбалу о полицейских ищейках, мол, пусть Козырь стережется. Амбал пьяно икнул и в ответ мотнул головой. «Бошки поотшибаем», — пообещал он, утробно икнув. «Лягавые!» Кураж амбала передался и храпу. Тот тоже иногда был не прочь пересчитать кому-нибудь зубы. И хотя батя запретил, но храп решил, если начнется, сунуть под шумок одному из легавых вдыхло, чтоб того скрутило, а то и ножичком пырнуть. Как к столу Козыря подошел некий тип, Щепкин не видел, отвлекшись на баяниста, чьи переборы на миг заглушили гомон в зале. Белкин толкнул капитана ногой и воскликнул: «Ну что? Ну, еще по одной!» Незнакомец встал напротив налетчика, коротко кивнул и что-то сказал тому. Козырь резко помрачнел, сердито ответил, дернул головой, словно норовистый жеребец. Расслышать отсюда слова было невозможно, и Щепкин мимолетно подосадовал, что так и не выучился читать по губам. Хоть реплики Козыря разобрать смог бы. Козырь гостю сесть не предложил, разговаривал с ним, держа на подрагивающих губах усмешку, но глаза были холодные, а руки играли столовым ножом, вертя его и так, и эдак. «Контакт!» — несколько запоздало констатировал Белкин, украдкой глядя на часы. «А если не он?» — возразил Гоглидзе, но больше для виду, а сам впился глазами в невзрачного типчика. Потом отвел взгляд, кашлянул. «Что делаем, командир?» «Ждем», — ответил Щепкин, сам стараясь не глазеть на стол Козыря. «Надо сигнал дать, чтобы его на улице приняли». «Опа! Диана пошла», — вдруг сказал Белкин с долей изумления в голосе. Капитан обернулся. Диана и один из ее сотрапезников, что повыше и поплечистее, вышли из-за стола и начали танцевать. До них в центре зала уже двигались две пары. Шустрые парнишки вертели своих мамзелей кто во что гораст. Девахи из начинающих бледей крутили задами и шумно закатывали глазки. Так что Диана и ее кавалер вышли вполне к месту и стали ловко откалывать коленца, смещаясь к столу Козыря. «Молодец, Диана!» — мысленно похвалил ее капитан, хотя и не надеялся, что та расслышит что-то интересное. Маневр Дианы и ее кавалера не удался. Незнакомец кивнул Козырю, мазнул взглядом по залу и пошел к дальнему выходу, который вел через подсобное помещение на соседнюю улицу. Щепкин отметил перекошенное лицо Козыря и кривую ухмылку на его губах. Лихой налетчик был явно ошарашен и встречей, и разговором, но держал фасон. Потом он что-то сказал Баклану. Тот пожал плечами, ответил. «Надо за хлыщом топать!» — едва не в голос крикнул Гоглидзе. «Уйдет!» «Уже!» — откликнулся Белкин. Второй франт, что сидел за столом Дианы, медленно встал и направился ко второму входу. «Нормально, проведет», — уверенно проговорил поручик. «Там его подстрахуют». «Командир, что дальше? За Козырем следим». Щепкин неопределенно пожал плечами. Свое дело они вроде сделали. Контакт Козыря вычислили. Теперь его поведут жандармы и проследят до конца. Козыря будут брать на его хате. Лежбище уже вычислили. В принципе, работа группы закончена. Но если этот хлыщ не контакт, если появится другой, значит ждать до упора, пока Козырь не уйдет из трактира. К столу Козыря подкатил мрачного типа парень, нагнулся к налетчику, что-то сказал. Козырь тревожно кивнул, бросил внимательный взгляд за спину парня, что-то буркнул. Парень стукнул себя кулаком в грудь, чуть повернул корпус, словно желая сделать жест в сторону. Но Козырь его дернул за рукав, наклонился к Баклану, кивнул на сидящую с ним деваху. Баклан посуровил, встал из-за стола и повелительно махнул девахе. Та покорно поднялась, поджала губы и, гордо вскинув голову, направилась к двери, ведущей к отхожему месту. Подошедший парень посторонился, потом отошел к соседнему столу. Маневры у стола Козыря Щепкину не понравились, а еще больше не понравились взгляды, которые он перехватил. На них с нескольких сторон напряженно и мрачно смотрели посетители, сплошь молодые мужики, крепкие, битые, с рожами явно неблагостными. Да и сам Козырь, вроде бы случайно мазнул взглядом по капитану, тут же отвел глаза и нарочито медленно поднес к губам рюмку. «Нас вычислили», — сказал капитан. «Не знаю как». И тут же перехватил тревожный взгляд Дианы, которая еще танцевала со своим кавалером неподалеку от стола Козыря. Видать, услышала что-то. Девушка поправила рукой прическу и тронула сережку в ухе. Знак тревоги. «Надо уносить ноги», — предложил Гоглидзе, — «иначе будет свалка». «Надо», — с досадой произнес Щепкин. «А если это отвлечение?» Гоглидзе пожал плечами. «Может быть и так. Если бандиты вычислили офицеров, то могут нарочно устроить потасовку, чтобы прикрыть контакт Козыря с кем-то еще. Или просто дать ему уйти. Не угадаешь вот так сразу, а надо соображать. И быстро». Схватка с десятком других здоровых лбов капитану не улыбалась. «Пока прикрытие с улицы добежит сюда, пока начнет работать, много чего может произойти». Капитан указал на бутылку и громко сказал: «Ну, давайте еще по одной. И пора». И провел ладонями по щекам, словно разминая их. Это был знак готовности к действию. Гоглидзе разлил по рюмкам воду, с легким прищуром посмотрел на капитана. Щепкин отметил заблестевшие глаза и прищур ротмистра. Это у него всегда перед схваткой. Сейчас еще руки потрет и шмыгнет носом. Настраивается так. Гоглидзе неторопливо потер руки. В этот момент к их столику подкатил шаром молодой паренек с замашками дешевого урки. Вертляво склонился. «Наше вам с кисточкой. Позвольте за здоровье ваше». Никто не успел среагировать, как паренек ловко подхватил со стола рюмку Белкина и опрокинул ее в себя. Поморщился, сплюнул. «А чего же это вы сидите как люди, а пьете бурду из лужи? Нехорошо так. Или в околотке грошей на водку нет? Оголодали, легавые суки!» «Отвали, огрызок!» — лениво произнес Щепкин, поджимая под себя ноги и откидываясь назад, «и рот свой закрой, пока леща не словил». Капитан заметил краем глаза, что из-за соседних столов поднимаются здоровые бугаи, видимо, подельники Козыря, а сам налетчик сунул руку за пазуху. «Бей, легавых сук!» — пронзил воздух чей-то визгливый голос, легко перекрывшие рулады баяна. Парнишка сцапнул бутылку со стола, взмахнул ей и попробовал зарядить по голове Гоглидзе. Но ротмистр отклонился, пропустил удар мимо, схватил парня за отворот рубахи, резко дернул на себя и ловко перебросил через колено. Парнишка с размаху упал на пол и от дикой боли выгнул спину, заверещав тоненьким голосом. «Гаси легавых!» — опять заорал визгливый голос. На офицеров с трех сторон кинулись мужики. У кого-то в руке мелькнул нож, у другого — кастет, третий выхватил кистень. Шутить ребятки не собирались. Щепкин перехватил испуганный взгляд Дианы и ее кавалера. Тот сунул руку за полу пиджака, но вынимать оружие не спешил, не хотел стрелять в спины людей. А потом стало не до него. Насели разом с двух сторон, сверкая залитыми водкой глазами, дыша перегаром и перемежая угрозы с матюками. Здоровые, пьяные, разъяренные. Таких ни словом, ни даже выстрелом в воздух не остановить, только рубить и без жалости. Первого капитан встретил ударом ноги в пах. Тут же шагнул в сторону, отбил выпад ножом, не успел схватить руку, отступил, опять отбил удар, ответил сам, сделал захват за отворот пиджака, рванул тело на себя, прикрылся им и шагнул к столу. Рядом Белкин мощными кроссами свалил двух нападавших, ловко уклонился от удара ногой и дал такого пинка еще одному, что тот отлетел прочь, снося по пути стулья. Гоглидзе прикрыл тыл столом и встречал налетавших на него ударами ног, а одного самого резвого перебросил через бедро, уронив на упавший стул. Бедолага приложился спиной о ножку и взвыл не своим голосом. Козырь, видя, что его подручные не смогли свалить легавых, ощерился и потащил из-за пазухи наган. Когда один из легавых открылся, Козырь вскинул револьвер, взял того на прицел и потянул за спуск. На голову вдруг обрушился чудовищный удар. Налетчик рухнул ничком, не издав ни звука. Револьвер выпал из руки и залетел под стол. Стоявший рядом Баклан изумленно обернулся и увидел ту смазливую бабенку, что плясала со своим хахалем. Только сейчас вид у бабенки был не слащаво-приторный, а разъяренный. А в руке бутылка водки, которой она и свалила Козыря. «Ах ты, прошмандовка!» Баклан выхватил нож, шагнул к бабенке, но та вдруг неуловимым движением бросила в него бутылку, которая угодила дном в нос Баклану. Верный кореш Козыря от боли вскрикнул и прикрыл глаза. Диана ловким движением выхватила из его руки нож и вогнала клинок точно в сердце налетчику. Этот прием она долго отрабатывала, и сейчас он вышел сам собой. «Зови наших!» — крикнула Диана своему кавалеру. Тот бросился вдоль столов к дверям, на полпути налетел на какого-то бандюгана, свалил его ударом кулака, подскочил к дверям, оттолкнул стоявшего возле них бледного полового и дернул за ручку. Двери были закрыты, жандарм дернул еще раз. Хотел обернуться, чтобы позвать полового, но на его голову обрушился сильный удар. Жандарм успел заметить фигуру полового и пустой графин в его руке. «Подставился!» — мелькнула запоздалая мысль. Жандарм мягко упал на пол, заливая его кровью. Храп влез в драку, не обращая внимания на сдавленный рев отца. Он хотел лично пристукнуть кого-то из легавых, а лучше двоих, показать коронный удар кулаком по макушке, чтобы проклятый легаш рухнул бездыханным. Выбрав момент, храп подобрался к здоровяку, который легко расшвырял двух мужиков, занес руку для удара, но получил такой удар под дых, что едва не потерял сознание. Немного придя в себя, дрожащими пальцами вытащил финку и шагнул вперед. Диана увидела занесенный нож за спиной Щепкина и едва не закричала в голос, выхватила спрятанный браунинг и, не раздумывая, дважды выстрелила. Занесший нож детина замер, неловко повернулся, упал на колени, а потом на пол. «Сына!» Рев Паши гуся на миг перекрыл шум схватки. Он прыгнул к упавшему сыну, попытался поднять, но в этот момент Белкин, который спешил к дверям, сильным ударом отбросил гуся в сторону. Тот упал, отбил руку, резво по-молодому вскочил на ноги и бросился на Белкина. Поручик нанес апперкот, добавил левый боковой, и Паша-гусь вновь оказался на полу. Белкин подскочил к дверям, перепрыгнул через лежащего жандарма, толкнул двери. Те не поддавались. Шустрый половой закрыл их на замок. Снаружи кто-то шарахнул по ним. Раз, другой. «Отойдите!» — крикнул Белкин и достал пистолет. Два выстрела вынесли замок. Белкин саданул по дверям ногой, отступил в сторону и повелительно крикнул: «Живее!» С улицы в зал ворвались жандармы. Вниз Гришка-скок прибежал, когда расслышал шум драки. Кто-то орал: «Бей легавых!» Звенела посуда, доносились крики боли. Скок не сразу сообразил, что происходит. Потом заметил, что подручные козыря и кое-кто из завсегдатаев наседают на троих здоровенных молодых парней, а те ловко расшвыривают их, отвешивая такие удары, что позавидовать можно. Лежащего в луже крови козыря Скок заметил не сразу, как и замершего под столом баклана. Мелькнула шальная мысль, что это работа того типа, с которым он разговаривал наверху. А потом стало не до мыслей, два выстрела слились в один. Скок отпрянул за столб, потом выглянул в зал и увидел лежащего брата и бегущего к нему отца. От неожиданности Григорий застыл на месте, а потом бросился к ним. Над ухом опять шарахнули выстрелы, и в зал стали вбегать жандармы. Кто-то прокричал начальственным голосом: «Брать всех! Никого не выпускать!» Скок хотел добраться до падлы, которая свалила отца, но на него насели два жандарма. Скок свалил одного ударом ноги, второму сунул в скулу. И тут перед ним возник третий с револьвером в руке. Финтить под столом в тесноте — глупое дело. Скок замешкался. «Руки в гору, шпынь!» — заорал жандарм. «Руки в гору, кажу!» Сзади кто-то навалился, ударил по спине. Скок плюнул в жандарма и поднял руки.